девочка скучает. Мальчик, ты где? Она уже согласна, вези её к тебе. В этой серой жизни полно тормозов. Мальчик, не тупи, давай сделай любовь. Ты видишь, она смотрит только на тебя. И сердце стучит полное огня. Ты хочешь сегодня вместе встретить рассвет? И столовым стоном, когда сделать минет. Эй, мира, прави любовь. Арбайт, арбайт, мне мало двух часов. Ты что способен? Давай, покажи, давай, долби, долби, долби, долби. Уже пора прощаться, тебе было хорошо. Может быть, когда-нибудь мы встретимся еще. Надеюсь, понимаешь, мне не звони. Я отправляюсь вновь на поиски любви. Эти мира правит любовь. Арбайт, арбайт, мне мало двух часов. Но что способен? Давай, покажи. Давай, долби, долби, долби, долби. Эти мира правит любовь. Арбайт, арбайт, мне мало двух часов. Но что способен? Давай, покажи. Давай, долби, долби, долби, долби.